Глава 22. День 5 октября. Он почтительно приблизился к королеве, окинув взором всех присутствовавших. «Позволите ли мне, Ваше Величество, за отсутствием короля сообщить вам привезенные мною известия?» «Говорите», — ответила Мария Антуанетта. «Видя поспешность, с которой вы подъехали ко дворцу, я уверена была, что вы имеете сообщить какую-нибудь важную, неприятную новость и приготовилась выслушать ее». «Приятнее ли вашему величеству было бы узнать неожиданно это известие? Предупрежденное, с вашим светлым умом и здравым рассудком, вы пойдете навстречу опасности и, может быть, предупредите ее. Посмотрим, что это за опасность. 7 или 8 тысяч вооруженных женщин отправились из Парижа в Версаль». «7 или 8 тысяч женщин», — сказала презрительно королева. «Да, но они по пути останавливаются и, может быть, придут в Версаль в количестве 15 или 20 тысяч. Зачем же они сюда явятся? Они голодны, Ваше Величество, и придут просить у короля хлеба». Королева обратилась к Шарни. «Ах, государыня, — сказал граф, — мои предсказания сбываются». «Что же делать? — спросила королева. «Прежде всего предупредить короля». Королева, с живостью обратившись, вскричала. «Короля? О нет! К чему его подвергать опасности?» Этот крик, вырвавшийся из груди Марии Антуанетты, был выражением ее неустрашимости, ее душевной силы и внутреннего сознания слабости короля, который она не желала бы видеть мужа и которую хотела бы скрыть от посторонних людей. Но разве Шарни и Жильбер посторонние? Напротив, они, по-видимому, избраны провидением быть охранителями короля и ее. «Ваше Величество», — заметил Шарни, сделав над собой усилие, чтобы победить свою гордость. «Господин Жильбер прав. Король еще любим народом. Он покажется женщинам, поговорит с ними, и это обезоружит их. Но кто же решится теперь предупредить короля? Это опасно. Дороги должны быть пресечены. Король в Медонском лесу?» «Да, и, вероятно, дороги...» «Ваше Величество», — просто прервал ее Шарни, — «смотрите на меня, как на солдата, а солдат всегда готов быть убитым». Сказав эти слова, не дожидаясь ответа, граф поспешно вышел, сел на лошадь и в сопровождении двух верховых поскакал в Медон. Едва только Шарни скрылся, ответив на посланный ему через окно прощальный знак Андре, как вдали послышался шум, похожий на шум волн во время бури. Королева стала прислушиваться. Шум этот, казалось, происходил от самых отдаленных деревьев парижской дороги. Вскоре горизонт покрылся черными тучами, пошел частый крупный дождь, но, невзирая на приближавшуюся бурю, Версаль наполнялся народом. Посланные один за другим являлись во дворец. Каждый привозил вести о новой колонне, выступившей из Парижа. Все, вспоминая веселье и торжество предшествовавших дней, почувствовали угрызение совести, а на некоторых напал страх. Солдаты, переглядываясь, медленно брались за оружие, офицеры, встревоженные их дурным настроением и ропотом толпы, с замиранием сердца ожидали несчастий, грозивших разразиться над ними и приготовленных их собственным поведением. 300 человек гвардейцев садились на лошадей в ожидании неприятеля, не зная, в каком роде будут его нападения. Действительно, трудная задача предстояла им – сражаться против женщин, вышедших с оружием, но приближавшихся к Версалю безоружными, против женщин, истомленных голодом, едва переставлявших ноги. Несмотря, однако, на то, гвардия построилась в боевой порядок с обнаженными саблями. Наконец, по двум противоположным дорогам от Сен-Клу и от Севра показалось неприятельское женское войско, которое, прежде нежели разъединиться, разделило между собой 8 единственных хлебов, найденных им в Севре. Бедные женщины едва дотащились до Версаля, большинство из них разбросало оружие по дороге. Остальные, по совету Мольяра, оставили свои боевые доспехи в первом доме при вступлении в Версаль. Входя в город, они сказали: «Будем петь, пусть не думают, что мы враги монархии». И умирающими голосами затянули они песнь роялистов. Все находившиеся во дворце были поражены изумлением, услыхав эту мелодию, вместо ожидаемых грозных криков возмущения. Изумление усилилось при виде этого странного хора, едва державшегося на ногах. Бледные, худые, помертвевшие, мокрые от дождя лица этих несчастных женщин вызывали сострадание, но не страх. Из глубины этой толпы вырывались плачевные, хватавшие за сердце стоны. Исхудавшие, костлявые руки, просовываясь сквозь решетки, простирались одни с умолявшими жестами, выпрашивая милостыню, другие с угрожавшими сжатыми кулаками. Все вместе представляло мрачную, унылую картину. Небо было покрыто тучами, земля — грязью и лужами. Осаждающих терзал голод. Защитников мучили сострадание и нерешительность вступить в борьбу со страдальцами. В ожидании Людовика XVI королева, находясь в лихорадочном состоянии, велела готовиться к защите. Придворные, офицеры, высшие сановники собрались вокруг нее. Среди них находился министр Сен-При. «Сделайте одолжение, господин Сен-При», — сказала королева. «Узнайте, что надо этим людям». Сен-При спустился, перешел через двор и, приблизившись к решетке, спросил женщин. «Что вам нужно?» «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» — ответили вдруг тысячи голосов. «Хлеба!» — возразил Сен-При раздражительно. «Когда господином был один король, у вас не было недостатка в хлебе. А теперь, когда Францией управляют 200 человек, вы умираете от голода». Сказав это, Сен-При удалился, сопровождаемый криками голодных, которых он велел не впускать за решетку. Мольяр от имени женщин послал вытребовать от национального собрания позволение отправить депутацию из 12 женщин с президентом во главе к королю. В ту минуту, как Монье во главе депутации выходил из собрания, король галопом въезжал во двор. Когда Шарни догнал короля в Медонском лесу, король сказал ему: «А, это вы, Шарни? Ко мне, что ли? К вам, государь. Что там случилось, что вы прискакали во весь опор?» 10 000 женщин пришли из Парижа в Версаль, государь, и требуют хлеба». Король пожал плечами с чувством скорее жалости, нежели презрения. «Ах, — сказал он, — если бы у меня был хлеб, я бы не ждал, чтобы они пришли его требовать в Версаль». Не делая больше никаких замечаний, король, бросив грустный взор на удалявшуюся охоту, которую вынужден был прервать, сказал: «Едем в Версаль». Едва только они приехали, как на оружейной площади раздались страшные крики. «Что это значит?» — спросил король. «Государь!» — вскричал, входя к нему Жильбер, бледный как смерть. «Ваша гвардия под предводительством Жоржа Шарни напала на президента национального собрания и депутацию, которую он вел к вашему величеству». «Не может быть!» — вскричал король. «Слышите крики? Смотрите, смотрите, все бегут!» «Велите отворить ворота!» — сказал король. «Я приму депутацию!» «Но, государь!» — вскричала королева. «Велите отворить!» — повторил Людовик XVI. «Дворцы царей — убежище народа!» «Увы!» — возразила королева. «Быть может, только предоставляя народу эти убежища, царям приходится плохо».